Проблематичность белковой диеты. За последние годы мы стали свидетелями растущей популярности белковых диет, которые используются и теми, кто хочет похудеть, и теми, кто хочет нарастить мышечную массу – бодибилдинг. Но столь же быстро растет и гора свидетельств, указывающих на то, что белковая диета не только вредит почкам и вызывает остеопороз, что известно уже давно, но и способствует с течением времени усыханию мозга. В исследовании, результаты которого публикует Molecular Neurodegeneration, белковая диета сравнивалась с тремя другими типами диет. И выяснилось, что белковая диета вызывает наибольшую потерю общей массы мозговой ткани. Исследователи также проанализировали развитие мозга в целом и возможные связи между каждой из четырех типов диет и накоплением амилоидов в мозге. Интересно отметить, что другие три диеты с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов, с низким содержанием жиров и высоким содержанием углеводов, со сбалансированным количеством белков, жиров и углеводов, мало чем отличались с точки зрения их воздействия на процесс развития мозга у испытуемых. Только у участников исследования, которые придерживались диеты с высоким содержанием белков и низким содержанием углеводов, наблюдались серьезные изменения в развитии мозга, особенно в области гиппокампа, то есть той самой части мозга, которая более всего поражается при болезни Альцгеймера. В среднем мозг весил у этих пациентов на 5% меньше, чем у остальных. Какой вывод мы можем сделать из этого? Если коротко, то белковая диета, которую расхваливают как наиболее здоровую, на деле может нанести организму вред. Баланс – ключ к здоровью. Помните об этом.